Федор Ильич, наверное, чтобы как-то начать разговор, произнес Бухарин, пригласив гостей располагаться свободно в его номере. Похудел, отозвался Дан. Это потому, что большевики выпили в свое время всю мою кровь. Если бы не выскользнул от вас в 21-м, сейчас бы и худющего вы меня не встретили. Сгнил бы где-нибудь в подвалах Лубянки. А вы располнили, Николай Иванович. Не моей ли кровушки и вам перепало? Я... — Похож на вампира, — взорвался хохотом Николай Иванович. — Нет, это уж вы, любезнейший Федор Ильич, подлинный вурдалак. Забыли, что ли, публикацию в своем социалистическом вестнике о моем тайном сговоре с Каменевым? — Ваша ведь акция главного редактора. Глаза Дана, выцветшие за толстыми стеклами пенсне, близоруко сощурились. — А что, Николай Иванович, туго вам довелось после этой публикации. Полагаю, нелегко, если пришлось даже распрощаться с первоклассной, смею сказать, партийной карьерой. Но, признаться, мы к вашему падению не стремились. И не с вами, как вы понимаете, бой вели, а ваш-то любитель кровушки уже, чаю, к новым потокам приступил. Десятки расстреляны, Каменев с Зиновьевым за решеткой. Неужто и с другими счеты начнет круто сводить? Не нравится в этом смысле мне ваш приезд в Париж. Очень, знаете, тревогу за вас большую внушает. Завести Бухарина четверти оборота довольно. Отец его, Иван Гаврилович, старый учитель, москвич, и теперь, зная характер сына, который давно не мальчик, 48 стукнуло, нередко одергивал отпрыска, хотя и высокого партийного вождя. Ты только смотри там, в вашем политбюро, прежде чем слово сказать тройку раз, укуси себя за палец. Больно? Все легче, чем когда голову сымать начнут. Видать, вовремя вспомнил отцовский совет. Не налетел коршуном на гостей-пришельцев и в то же время в кусты не ушел. Что ж, давайте откровенность за откровенность. Заседания Коминтерна и на родине, и в заграницах давно уже закалили. Итак, коль коснулись главного положения в партии, пусть знают, что никаких оснований для паники у истинных большевиков нет. Организационно-политическое единство партийных рядов, наоборот, крепко, как никогда, несмотря на попытки врагов взорвать партию изнутри. «О, нет», — произнес, точно простонал Федор Ильич, — «новый всплеск террора у вас, на мой взгляд, поворот к настоящему концу той партии, которую хотел видеть Ленин. Между прочим, вы, Бухарин, тоже почувствовали тревогу Ленина за его партию, и потому сразу после 24-го года вы всеми силами и поддерживали, и пытались развивать НЭП. Но вы не сделали следующего логического шага. От НЭПа экономического... неминуемо должен был следовать переход к НЭПу политическому. «Иначе к ликвидации диктатуры пролетариата, — подхватил мысль собеседника Бухарин, — вот этого как раз не замышляли ни Ленин, ни мы, делиться с кем бы то ни было политической властью. А то, что аппарат управления, созданный нами, несовершенен, это мы никогда не скрывали, потому и Ленин в своем завещании настойчиво предлагал пересоздать аппарат, произвести ряд перемен в политическом строе. Перемен, обратили внимание? Добродушный великан Николаевский, сидевший скромно в уголке дивана, осторожно вставил. Историю, как нам всем хорошо известно, нельзя исправить. Как бы сыграть ее на сцене заново. Бессмысленно поэтому... гадать, что было бы, если одного лишь нельзя смело исключить — гений Ленина, привычный к неординарным решениям, безусловно, выкинул бы ни одно еще коленце типа НЭПа. И чтобы избежать новых кронштадтов и новых крестьянских войн, которые наверняка могли бы привести к свержению советской власти, мог бы пойти и на дальнейшее обуржуазивание режима. Но до каких пределов? Вот в чем вопрос. Чтобы кормить страну, нужен НЭП. Нужна частная собственность и, если хотите, нужен капитал.